22. Лежаков сидел в своем кабинете и сжимал кулаки в бессильной злобе. Еще бы! Такой удар по носу российской армии. Новосы смогли подготовить грандиозную и очень нахальную операцию, пытаясь показать, что они здесь хозяева, и это их земля. Проблема в том, что даже вычислить точку, откуда велся обстрел, пока не представляется возможным. Они точно где-то тут. Ракеты были в основном малой дальности, ведь если бы они использовали другие, то системы обнаружения успели бы просигнализировать об их приближении. Или внедренные агенты могли подать сигнал, в крайнем случае. А что скажет вышестоящее командование? Как им удалось подобраться настолько близко, так еще и в таком количестве? Как они смогли высчитать нужные координаты, и где все это время спала разведка? Вопросы будут явно неприятны. И еще неприятнее от того, что на самом деле атака была нацелена на город. Это уже точно позор. Одно дело, когда обстреливают военные базы, это совершенно нормально. Поэтому все здания здесь отлиты из бетона, и даже межкомнатные стены могут выдержать взрыв снаряда. Все это сделано на случай подобных обстрелов. Да и военные перед началом службы поставили подпись в документах, что в случае смерти никаких претензий к армии иметь не будут. А тут удары по городу. Лежаков твердо уверен, что если бы в результате обстрела были пострадавшие, то он бы просто застрелился. Разумеется, перед тем, как застрелиться, Лежаков передал бы пост кому-то достойному. Может быть, даже Косте, чтобы подшутить над врагом. Ну и над личным составом тоже. После такого решения его долго еще вспоминали бы в этих краях. А если представить лица бойцов, когда им сообщат такую новость? Удивление быстро сменится куда более глубокими чувствами. Причем у всех, кроме Деревянкина. Тот будет только за. И склады его набьются до отказа буквально за пару дней. Некоторое время Лежаков сидел и тарабанил пальцами по столу, размышляя над тем, какие ответные меры стоит предпринять. И в итоге решил не жалеть врага. Поступить максимально жестоко и безжалостно, даже негуманно. Нарушить сразу несколько конвенций, наплевать на международные правила и... «Позови ко мне Кардиналова, Берсерка и Костю!» — проорал Лежаков в рацию, и на его лице расцвела зловещая улыбка. Вот вроде сил совсем не осталось. Как-никак, во время атаки я не только растратил золото и энергию, но и выдохся физически. Такое усиление бесов не проходит бесследно, причем не только для меня. Рогатые сейчас тоже отлеживаются в своей бесовской казарме, не в силах пошевелиться. От былого могущества не осталось и следа, и теперь они пребывают в грезах, вспоминая, как классно было летать на ракете. В общем, бесы собой довольны, ну и я тоже. Моими силами удалось продержаться во время перезарядки противовоздушных систем, а это действительно важно. Ни одна ракета не достигла цели, кроме тех, что прилетели в полигон и побили макеты новосовской техники. Наши зенитчики сработали слаженно, и никто до сих пор не может понять, каким образом они перезаряжались настолько быстро. Да и сами они, если честно, до сих пор этого не поняли. Сидят в своих комнатушках, пьют чай и смотрят в стену после такого стресса. Возможно, многие из них получат награды, ведь они действительно поставили рекорд по перезарядке. Уж я-то знаю нормативы. Сам их сдавал в свое время. И вот сижу я тут, а Лежаков сверлит нас взглядом. Даже интересно, почему он позвал именно меня, Берсерка и Кардиналова. Насколько мне известно, нас тут считают самыми отмороженными командирами во всей части. А значит, намечается что-то, как минимум, грандиозное. Спустя несколько минут генерал начал свою торжественную и воодушевляющую речь, и заняла она примерно полчаса. И за эти полчаса я услышал всего парочку цензурных слов. Как по мне, это тоже рекорд, пусть и в другой дисциплине. А некоторые слова и вовсе Рэмбо сидел и старательно записывал. Ну, чтобы в будущем было проще отдавать команды другим бесам. Зато, пока Лежаков матерился, ситуация немного прояснилась. Мы узнали, что отряды уже рыскают по округе, и он даже показал на карте районы поисков. Я молча встал, взял со стола красный флажок и молча поставил его на карту. «Ты зачем это сделал?» Спустя секунд 10 уточнил Лежаков. «Там ведь аномалии, да и места гиблые». Генерал все еще смотрел на меня и хлопал глазами, тогда как Кардиналов оказался куда более смышлен. Он тут же схватил рацию и включил командирский канал. «Бегом! Квадрат 3784! Прочесать вдоль и поперек! При обнаружении противника уничтожить!» — рыкнул он. «Тише, тише!» — я попытался его успокоить. «Зачем уничтожать? Пусть пленных захватывают и технику сюда везут. А за координаты из тебя 30% от трофеев, кстати». «Да это грабеж!» — возмутился он, а я убрал флажок с карты. «Тогда сам все заберу». «Да, он уже знает координаты, но ведь это не единственная точка, откуда велся обстрел. Остальное сам заберу, раз делиться не хочет». «Так, ладно. Надеюсь, там и правда удастся кого-нибудь найти. Надо показать комиссии хоть что-то», — нахмурился генерал. «Собственно, в этом есть некоторая проблема. Ведь сюда и правда из столицы выехала комиссия. Обычно это плохо заканчивается, если я по случайности оказываюсь в части и как-то пересекаюсь с проверяющим. И Лежаков это прекрасно понимает». «Проблема в том, что меня отстранят от работы на время проведения проверки», — скривился генерал, почему-то бросил на меня взгляд. «Я поеду в столицу. Там меня ждет тяжелый разговор с командованием. Надо убедить начальство, что эта атака не нанесла значительного ущерба, и противник потратил на нее куда больше ресурсов, чем мы. А чтобы в мои слова поверили, вы должны хорошенько отомстить, мужики. Понимаете, о чем я?» «Ну а зачем бы ты еще Костю звал?» — расхохотался Кардиналов. «Если надо подгадить, то это явно к нему». «Вот ты шутишь, а мне не смешно», — вздохнул Лежаков. «В общем, все, кто участвовал в атаке, должны быть наказаны. Причем жестко и сильно. А как поступить с комиссией, я придумаю». Он задумался на пару секунд и как-то подозрительно заулыбался. «Хотя нет, придумал. Что-то мне как-то неуютно становится», — съежился берсерк. «Кто покажет лучший результат, тот получит награду лично от меня», — воскликнул Лежаков. «Возможно, это будет сразу 5 лет службы». «А, не, я в этом не участвую», — махнул я рукой и собрался на выход. «Пойду посплю, а то устал что-то». «Или, может, сделаю победителя на время моего отсутствия своим замом», — задумался генерал. «Не, ерунда какая-то. Ну, правда, он бы еще отпуск предложил. Нет, трофеев набрать хочется, но я действительно очень устал». «Точно, полная ерунда», — согласился со мной кардинал. «Тоже пойду посплю». «Да-да, Костю нельзя заместителем делать», — закивал берсерк. «Он ведь все задания себе выдаст, причем на месяц вперед. Комиссия уедет сразу в лечебницу, а бойцы... Ох, уверен, они эти деньки забудут еще не скоро. Это ж подумать только, Костя — временный начальник базы, ха!» «Хм, я замер в дверях и крепко задумался. А ведь в таком ключе я не рассматривал этот вопрос. Задание, значит, можно будет себе забирать, да?» Все трое начали все отрицать, но было уже слишком поздно. Предложение Лежакова озвучено, идеи мне подброшены, и дальше остается только выполнить задание лучше всех остальных. «Да за такую возможность я исполню место лучше всех остальных вместе взятых! О чем вообще речь?» «Задание, возможность улучшить работу военной базы, так еще и такой шанс повеселиться с проверяющей комиссией столицы, которая, к слову, будет состоять в основном из аристократов». «Бойцы!» — голос мой, словно раскатистый гром, прокатился по комнате, и спустя мгновение все вверенные мне солдаты уже стояли по стойке смирно. «У меня для вас отличная новость, но я вам ее не скажу. Скажу только, что мы идем мстить, и мстить очень жестоко!» «Ура!» — нестройным хором протянули бойцы. «А еще сегодня каждого из вас...» — посмотрел на строй и нахмурился. «А где новенький?» «Ну так в лазарете с очередным психозом!» — развел руками Игорь. «Вот скажи честно, ты его так мучаешь за то, что он новос, да?» «Да кто над ним издевается?» — махнул на него рукой. «Ладно, раз он в лечебнице, значит, почти всех вас научу работать в демонической команде. Ему потом расскажете. Но рассказывайте помягче, чтобы опять в лечебницу не загремел, ладно?» «Вопросы есть?» Все разом подняли руки. «Замечательно. Скоро вы получите ответы. По машинам!» Времени на сборы я им не давал, так как все необходимое уже лежит в транспорте. Да и снаряжения много не надо. Главное, что мы выдвинулись сразу на 5 грузовых вездеходах. Вот уважаю Деревянкина. Он не задает глупых вопросов, и когда я прошу 5 грузовиков, он спрашивает, прицепы выдавать стентом или открытым кузовом, и почему не 6 или 7. Он очень расстроился, когда я отказался от прицепов. И на его лице снова расцвела улыбка, когда я попросил выдать нам 5 комплектов для буксировки техники. Вытянувшись длинной колонной и постоянно переговариваясь по рации, мы несколько часов мчали через заснеженные пустоши, леса, забирались на высокие холмы и проваливались в низины. И вот в какой-то момент я дал по тормозам, а остальные поставили машины на некотором расстоянии. Так положено по правилам, ведь колонну можно легко поразить авиаударом или артиллерийским обстрелом. А так можно быстро рвануть в разные стороны и попробуй попади. «Сейчас я вам что-то покажу, только вы сильно не удивляйтесь», — улыбнулся я, когда бойцы подошли ближе. На этом громко хлопнул в ладоши, и в разные стороны ударила волна энергии, снимая покров невидимости с моих бесов. Я использовал очень старый манускрипт, как раз хранил его на такой случай. Почти честно прокомментировал появление 7 сотен вооруженных бесов, что стояли напротив нас ровным строем и только ждали приказа. Почему «почти честно»? Ну, я правда когда-то использовал древние манускрипты. В этот раз просто не пригодился. Бойцы явно удивились. Кобра улыбнулась и помахала бесом рукой. Катя попыталась сделать вид, что уже 100 раз видела такое. И только Игорь разразился восторженной бранью. «Бесы!» — голос мой эхом прокатился над стройными рядами верных солдат. «Найти всех! И наказать! Пусть они пожалеют о своем решении!» Бесы разделились на отряды и рванули в разные стороны, но несколько отрядов направились в нашу сторону. «А теперь вы», — повернулся к своим бойцам, — «представляю к каждому из вас по 15 бесов, 1 командир и 14 подчиненных. Вы получите специальные задачи и выполняете их при помощи вверенных вам бойцов». «Но...» — поднял руку Игорь. «Погоди», — перебил его. «Я вас всех тренировал как следует, так что уверен, что справитесь. Вы должны знать, какие трофеи стоят дороже, забирать их в первую очередь. Также не забываем оставлять место под пленных. У вас есть все необходимое снаряжение, прекрасная вместимая техника. Все есть, кроме мозгов». «Эй!» — возмутилась Катя. «Ну, зато ты красивая», — пожал я плечами. «Вот же...» — прищурилась она. «Ладно, принимается. В общем, указания раздал, и теперь оставалось лишь следить за их выполнением. Возможно, кто-то из бойцов хотел возразить, вот только бесы сразу облепили своих командиров и потащили каждого к своей машине, чтобы успеть собрать как можно больше трофеев. Как-никак, а бесы в доле, потому мотивации им хватает. А я стоял на заснеженном холме, смотрел вдаль и слушал, как отдаляется рык двигателей. И чем теперь заняться? «Рэмбо!» — крикнул я, и спустя мгновение передо мной появился бесовский командир. «Да, господин!» «Давай, пожалуй, отправь кого-нибудь на разведку. И вообще, проследи тут за всем. А я пока посплю». Не смог сдержаться и сладко зевнул. Собственно, Рэмбо тоже, но ему спать не положено. Тем более, что помимо разведки, его ждет еще немало задач. И пока я сплю в вырытой бесами землянке со всеми удобствами внутри, Рэмбо должен отправить дополнительные отряды бесов для прикрытия. Будут держаться на небольшом расстоянии и внимательно следить за обстановкой, а при необходимости моментально вступят в бой и позволят моим людям отступить. Плюс не хотелось бы, чтобы бесы случайно столкнулись с другими отрядами, потому смотреть придется очень внимательно. Впрочем, бесы внимательные, так что можно спать спокойно. Интересно только, а где они столько мха наковыряли, чтобы кровать в землянке была такой мягкой? Тут же снега везде по пояс. Мысли улетучились тут же, стоило мне занять горизонтальное положение. Все проблемы сразу отошли на второй план, и сознание погрузилось в глубокий сон. Звуки стихли, и только шелест пары сотен бесовских крыльев доносился с улицы. Даже не знаю, сколько я так проспал. Кто-то регулярно подкидывал дрова в печку, а чтобы не терять маскировки, бесы вдыхали выходящий из трубы дым и выдыхали его подальше. А я как заново родился. Состояние отменное, настроение чудесное. Снег задорно искрится на солнышке, и у входа в землянку стоит мобильная ракетная установка новосов. «А где пленные?» — удивился я. «Все-таки такую технику должны обслуживать человек 20, не меньше». «Или всех перебили?» «Не совсем», — скривился Рэмбо. «Если вкратце, то они уже сворачивались и почти все отправились на холм связь ловить. А как вернулись, узнали, что они теперь пешеходы». «Ну, молодцы», — похлопал Рогатого по плечу. «И что, все чисто сделали? Вас никто не видел?» «Ну, как сказать?» «Одного часового они оставили», — замялся тот. «Но мы сделали все по красоте, господин. Легенда железная, да и ему все равно никто не поверит». «Ну что за дебил?» Командир ракетного расчета был готов рвать на себе волосы. Вот только шапку снимать слишком холодно, да и под ней всего три волосины. «Как? Просто скажи. Как ты умудрился? Тебя для чего тут оставили?» «Чтобы смотреть за техникой», — потупил взгляд дозорный. «Ну и что в итоге? Техника за 5 миллионов! Огромная 8-колесная машина с ракетной установкой! Как ее можно потерять?» Командир все-таки сорвал шапку, и голова его аж задымилась. «И что за бред ты несешь? Просто признай, что проспал все!» «Мужики, ну, я клянусь!» — взвыл боец. «Честное слово! Пошел отлить на ближайший кустик, вернулся, а там медведь за руль залез! И все! Уехал! А что я сделаю? Это же медведь! Я сам видел, правда! Эта падла где-то грибы нашла, вот уверен! Помотал головой командир. Остальные тут же принялись раскидывать сапогами снег. А то вдруг еще грибы остались. «Надо бы придумать, что делать, а то пешком далековато идти», озвучил общую мысль связист. «Или опять на холм идти, эвакуацию вызывать». «И что ты им скажешь? Медведь угнал наш транспорт?» рыкнул командир. «Да нас за это расстреляют, даже разбираться не будут! Я даже не могу придумать версии хуже, чем это!» «А давайте скажем, что на нас вышел сильный враг и отобрал технику в бою. Мы насмерть стояли, но разница в силе была слишком велика», — предложил один из бойцов. «И как ты объяснишь, почему он нас не прикончил?» — скривился командир. «Ну, напишем в рапорте, что он злорадствовал, ржал и говорил, что теперь нас все равно казнят», — развел руками тот. «А как назовем его?» — поднял руку третий боец. «Просто если он с нами общался, значит, должен был хотя бы представиться». «Да как угодно, любое имя, хоть Константин», — пожал плечами выдумщик. «Какое же дурацкое имя!» — обреченно вздохнул командир. «Нет, нас точно казнят, мужики!» Хе-хе-хе. Кардиналов стоял на плацу и ехидно улыбался. «Ну что, Костя, не дам я тебе заданий, пока Лежаков не вернется. Плохо ты постарался!» Он кивнул на мою ракетницу. «Ну а что, я уже изучил этот вопрос, и ракетница эта стоит порядка 4 миллионов на вторичном рынке. Это сколько, если пересчитать в золото? Думаю, это что-то около 20-метровой стены вокруг домена, плюс-минус. А то и на рунные усилители хватит. Тогда как у Кардиналова несколько тягачей, стационарные ракетные установки и один грузовик с ракетами. Плюс целая толпа пленных, чем он явно очень гордится». «Ага, конечно», — кивнул ему и потянулся к рации. «Откройте южные ворота. Просто эти ворота чуть пошире, потому направил своих именно туда. Вот и мои трофеи подъехали. А это просто транспорт, чтобы пешком не идти», — усмехнулся я, тогда как Кардиналов уже на меня не смотрел. У него отвисла челюсть, и он просто стоял, глядя на заползающую на территорию части колонну доверху забитых грузовиков. За каждым из них тянулась прицепленная вражеская техника, тоже далеко не пустая. Там и снаряды, и ракеты, и артиллерийские установки. Даже не хочу спрашивать, где они танк нашли. Возможно, просто стоял, закопанный в снег. А вот пленных набрали совсем немного, но это вполне логично. Нельзя было, чтобы новосы видели, кто именно загружает технику трофеями. Потому их или отгоняли, или устраняли. Под удивленные и местами даже завистливые взгляды солдат колонна техники доползла до склада, и мои уставшие бойцы поплелись в казарм. Даже на радостные вопли Деревянкина не обратили внимания. Просто развернулись и зашагали прочь. Я тоже отправился в казарму, чтобы похвалить их, и застал художника всего в слезах. Он рыдал, утирал пузырящиеся сопли и продолжал всхлипывать, тогда как Катя сидела и гладила его по спине. «Что опять случилось?» — вздохнул я. «Не надо, Костя!» — шикнула на меня Катя. «У него беда. Он весь отряд потерял». «Я кричал им, кричал, не надо, там мины! Они все равно туда пошли!» — взвыл художник и разразился новой порцией стенаний. «Ага, вот же сволочи мелкие! Он даже не понял, что они специально самоустранились!» Рогатые уродцы поняли, насколько он ранимый, и решили даже ценой жизни подколоть его. С одной стороны, стоило бы за такое урезать им премию, а с другой... Но ведь правда, смешно же! «Господин!» — шепнул мне на ухо Рэмбо. «Можно вас на минуточку?» «Ага», — кивнул ему и вышел в подсобку. «Чего хотел?» «Там на домен напали. В этот раз армия уже серьезная. Просто хотел спросить, что делать?» Рэмбо явно нервничал. «Что, правда большая?» — удивился я. «Хм, а это хорошо. Рабочие руки в домене всегда нужны. Собственно, почти все работники изначально приходили нападать на нас и только потом становились работниками. Ладно, давай посмотрим на новых подчиненных и сообщим им о том, что они нашли себе работу». Продолжение следует.